Глава 27. Северо-восточный тракт. «Вон он, многодворец-то, что спалили всадники иноземные!» Возница придержал лошадей и показал рукой на обгоревшие останки построек у дороги, что отходило от тракта на восток. Не изменяя положение, полулежа в санях, я ненадолго повернул голову направо, потом отвернулся и, подняв выше воротник кафтана, снова прикрыл глаза. «Чего там смотреть?» – подумал я. И в которую же раз упрекнул себя и Тарина за помощь Талису. Оно, конечно, неизвестно, как вышло бы, если бы иноземцы прибыли в Трехречье при прежнем князе. И, скорее всего, итог был бы один. Империя каменных башен расширяет свои владения. Чего уж, что сделано, то сделано. Нужно жить дальше, учитывая, что цель на обозримое будущее у меня есть. К полудню снова потянулись редкие рощицы и леса межмерзлых бескрайних болотистых земель. Ехать было вполне комфортно. Иногда возница чуть приостанавливал сани и прижимался, пропуская встречный или нагоняющий обоз. Все же торговый тракт. Пусть и зима, но белым днем путников хватает. «Прррр!» – возглас возницы вывел меня из дремы, и я открыл глаза. «А чего это?» Пристав в санях на колени, возница всматривался на дорогу, что виляя уходила в лесок, на границе которого шел бой. Одни сани были завалены на бок. Другие, немного проехав по снежной целине от дороги, остановились, потеряв управление. Человек 10, стоя на дороге или рядом по колени в снегу, отчаянно рубятся. Точнее, трое отбиваются от 4 на дороге, а один у саней по колено в снегу от 2. «Похоже, лихаимцы на обоз, что недавно нас обогнал, напали. Подсобить бы, а?» «Кому?» – отвязывая от баула арбалет, спросил я. «Чего?» «Кому будем помогать, лихаимцам или обозникам?» Возница повернулся ко мне и замер с приоткрытым ртом. «Поезжай вперед!» – я взвел тетиву, вложил болт, пристроил арбалет на солому и вынул из колча на лук. «Подсобим обозникам». «Уф, а я уж было пожалел, что подобрал тебя», — хмыкнул возница, хлестнул лошадей. «Не разгоняй сани, дай прицелиться». Я удобно сел на колени с луком в руках. «Тому, что к болоту съехал, помоги. Смотри, подолеют его сейчас». «Останови». «Прррр». До 2 разбойников, что почти справились с обозником, оставалось 20 метров. Для меня это предел точного выстрела из лука, но думать некогда. Ших! Кованый охотничий наконечник с легкостью пробил накидку и кафтан и плечо разбойника, что как раз замахнулся для удара. Я подхватил арбалет и наповал свалил тяжелым болтом 2. Он отвлекся на крик собрата по разбою, и болт угодил ему прямо в сердце. Обозник бросился на раненого в плечо и стал отчаянно бить его ножом в грудь. «Давай к тем, на дороге!» – прикрикнул я на возницу, скидывая кафтан в сани и, помянув Вараса добрым словом, потянул из ножен, притороченных к кранцу, свой меч. Возница кивнул, наподдал лошадям вожжами, направив сани на сражающихся на дороге. Потом резко наклонился, потянул из-под соломы короткое копье, да как заорет! «Зашибу!» Копье, надо сказать, он метнул умело, сильно и точно, пронзив почти насквозь спину одного из разбойников. С нашей помощью исход боя был предрешен. Теперь осталось 5 против 3. Возница, к слову, оказался лютым рубакой. Сходу, парировав удар разбойника, он рассек ему горло. 2-го же, он, к слову, немного замешкался, соображая, что происходит, рубанул я. Сильно рубанул по левому плечу. А с 3-м справились обозники. Поставив сани таким образом, чтобы хоть и стихшая, но колючая поземка не мешала, мы с обозниками встали на границе леса на обед. 2 из обоза все же зарубили разбойники в самом начале схватки. Их тела, накрыв разбойничьими кафтанами, сложили в сани, груженные какими-то тюками. Горел костер. В большом котелке, подвешенном на железной треноге, булькала и разваривалась крупа, добро заправленная мясом на кости. Обозниками оказалась семья из ткацкого многодворца, что на границе с хардскими землями. Они везли в городище ткани в качестве годовой подати от своего рода. Парни все крепкие. Двоим хорошо досталось, и пока готовился обед, их отец, тот, что отбивался в одиночестве на болоте, сейчас уже закончил с одним и зашивал глубокое рассечение на боку второму. «Благодарить как вас не знаю», – тихо сказал он, не отвлекаясь от врачевания. «Род мы не богатый, но живем в достатке, пока еще». «Вспомнишь нас в молитвах к Большой Луне, и то хорошо». Мой попутчик помешал длинной деревянной ложкой кашу в котелке. «Ага», – вздохнул он. «А вы вот с разбойника все берите. Нам не надо ничего с лихаимцев этих». «Мне ни к чему такая забота», – ответил возница. А потом кивнул на меня. «Это вот наемного ремесла человек, к такому привыкший, тем и живет». На что я, не стесняясь, соскочил с саней и потопал по снегу, решив проверить уже окоченевшие тела разбойников. С трофеями не густо. Разве что неплохой топорик, точь-в-точь, как у меня. Кисет с табаком, да пара тощих кошелей с медиками и десятком мелких самоцветных камней. «Не от хорошей жизни люди в леса уходят», – вздохнул глава семейства, когда я вернулся к костру, обтирая руки снегом. «Одного я узнал, видел его в торговом каменке, что вне пути отсюда. У него вроде мясная лавка была». «Согласен», – кивнул я и, открыв клапан ранца, достал походную миску. Через два дня мы, присоединившись к обозникам, были у форта, что рядом с городищем. Дороги стали более наезженными и не пустовали. Многодворцев окрест столицы княжества было понатыкано великое множество. Проезжая мимо хорошо укрепленных деревянных стен форта, я шумно вздохнул, вспоминая, по чьей милости этот хорошо укрепленный и вооруженный форпост был построен, а теперь использующийся как большая казарма для иноземных войск. «На въезде в посад пост таможенный», – повернулся ко мне возница и придержал лошадей. «Я в старый город не собираюсь». В ответ возница кивнул и стеганул лошадей вожжами. «Но пошли!» На въезде в посад нас остановили пятеро иноземных пехотинцев. «Куда?» – спокойно и, похоже, устав от своей службы, спросил старший из них. «В посад!» – чуть поклонившись, ответил возница. «А ты?» – старший указал на меня кольчужной перчаткой. «В посад!» «Наемник?» «Да». «Хранители хорошо платят наемникам?» «Да, и за что?» «Скажу только, что работа в хардских землях и на окраинах княжества. Хочешь узнать больше, иди к воротам крепости старого городища. Тебя проводят». «В следующий раз», — отмахнулся я, — «у меня уже есть дело, которое надо закончить». «Как знаешь», — хмыкнул иноземец, и еще раз внимательно смотрев пустые сани и наш скромный скарб, махнул рукой. «Проезжай». «Глаза их эти», — подернул плечами возница, когда мы отъехали на сотню метров и въехали на широкую посадскую улицу. «Да, приятного мало», – кивнул я. «Вон у того постоялого двора останови». Попрощавшись с возницей, я взвалил свою ношу на плечи и направился к двери покосившегося старого дома, рядом с замерзшей протокой и дюжиной лодок на жердях-подставках. Время было обеденное. И внутри корчмы при постоялом дворе народу хватало. «Пообедать? Али угол снять?» Юркий мальчишка лет 15 оказался около меня, как только я вошел внутрь. «Угол снять до завтра». «Тогда хозяин за обед дешевле возьмет. Проходьте». Слушка поклонился и кивнул в сторону загородки в середине зала, отдаленно напоминающей барную стойку, за которой у очага возился лысый и толстый мужичок. «Да благословит Большая Луна тебя и ремесло твое», – подошел я к хозяину. «И твое ремесло, наемник, пусть не останется без благословения», – ответил толстяк. Оценивающий посмотрел на меня и добавил. «Комнату?» «Да, до завтра». Пообедав и расплатившись за харчи и за ночлег, я в сопровождении служки прошел в выделенную мне комнату, которая больше походила на чулан. Ну да мне только выспаться, да за ужином разговоры послушать. «Как тут, не балует хозяин твой?» – спросил я служку и кивнул на свой баул, который он с трудом дотащил до комнаты. «А ты, дядька, не пожалей серебра, и я присмотрю за твоей комнатой, или сестра моя». «Хорошо». Я вложил в детскую ладошку несколько серебряных ноготков. «Я сейчас дремну с дороги, а потом на базар пойду». «Иди спокойно, дядька». Беззвучно шевеля губами, мальчишка пересчитал монеты и с довольной физиономией убрал их в тощий кошель на поясе. «Никто твои вещи не тронет». Поспать не получилось. Слишком шумное место для дневного отдыха. Снизу постоянно доносился гомон посетителей корчмы. Даже мебелью погромыхали, похоже, выясняя отношения. Так и не уснув, а провалявшись на соломенном матрасе пару часов, я собрался и направился на базар. Осмотреться, да и припасов в дорогу купить. Посад с момента моего последнего визита осенью сильно изменился. Пока дошел до базарной площади, ко мне не менее двух десятков раз подбегали местные попрошайки. Тянули руки и уговаривали отсыпать медиков. Нет, бедноты и раньше тут хватало, но попрошайничества не было. Так, сидел кто-нибудь молча у лавки или мастерской с шапкой на земле, в которую сердобольные прохожие бросали монеты. Еще обратил внимание, что многие лавки закрыты, окна заколочены, да и к калиткам некоторых домов не вели никакие следы на снегу, не говоря уж о протоптанных тропинках. Люди покидали посад. Или нет? Или их заставляла нужда покидать обжитое место? Еще обратил внимание на большое количество иноземных пехотинцев с короткими копьями в руках, стальных кирасах и кожаных шлемах. Они по двое и по трое прогуливались то тут, то там. И внимательно разглядывали торговцев и их посетителей. Прежней городской стражи и след простыл. «Мясо, мясо! Парное вяленое, копченое, соленое!» Привлек мое внимание зазывало у мясной лавки рядом со входом на рынок. Пополнив запасы вяленого мяса, крупы и табака, я покинул рынок. Разговорить тех, с кем торговался на предмет «как жизнь», не удалось. Пряча глаза и провожая недобрым взглядом патрулей иноземцев, торговцы неохотно делились взглядами на жизнь. Да и я сам решил, что опасно в такой обстановке так активно интересоваться социальной удовлетворенностью народонаселения. Еще в лазутчики запишут. С них станется. Покинув посадский базар, отправился на базар городища. Покупать там что-то не планировал, лишь надеялся найти там обозников, чтобы напроситься в попутчики до хартских земель. «Нет, денег не возьмем тебя, если с оружием своим да умением пригодишься в пути», отвечал просто огромный светловолосый парень в одеждах, перепачканных мукой. Он был хартом, как и другие пятеро с ним, что не стали торговать сами, а продали весь помол местным торговцам и собирались сегодня же отправляться обратно. «Опасно в дороге сейчас. И меж родами раздор, и лихой люд шалит на трактах». «Что ж, тогда пойду заберу вещи», – ответил я, обрадовавшись такому удачному варианту. Так как уже понял из разговоров, что не особо часто теперь ходят обозы в хартские земли. «Поторопись, засветло хотим уехать подальше от городища». Примерно за час перед тем, как стало темнеть, маленький обоз из трех порожних саней покинул городище.